После 70-дневной осады терпение жителей Дамаска, а может быть и их съестные припасы, истощились, и самые храбрые из вождей подчинились тяжелым требованиям необходимости. Среди различных случайностей и мирного, и военного времени они научились бояться свирепости Халида и уважать кроткие добродетели Абу-Убайда. В полночь в палатку этого почтенного военачальника были введены 100 избранных депутатов от духовенства и народа. Он вежливо принял их и вежливо отпустил. Они возвратились в город с письменным договором, за соблюдение которого была порукой честь одного из товарищей Мухаммада. В договоре говорилось, что всякие военные действия прекратятся, что добровольные эмигранты могут безопасно выезжать из города со всею движимостью, какую будут в состоянии увести с собою, и что платящие дань подданные халифа будут пользоваться своими землями и домами вместе с правом пользоваться и распоряжаться семью церквами. На этих условиях Абу-Убайду были выданы самые знатные заложники, и перед ним были отворены те городские ворота, которые были всего ближе к его лагерю. Его солдаты, следуя его примеру, вели себя сдержанно, и он принимал смиренные изъявления признательности от жителей, которых спас от гибели. Но успешное заключение договора ослабило их бдительность, и противоположная часть города была взята приступом при помощи измены. Отряд из сотни арабов отворил восточные ворота перед более жестокосердным врагом. «Не давайте пощады!» — восклицал хищный и кровожадный Халид. «Не давайте пощады врагам Господа!» — раздались звуки его труб, и поток христианской крови обогрил улицы Дамаска. Когда он достиг церкви Святой Марии, его удивило и оскорбило миролюбивое поведение его боевых товарищей. Их мечи не были обнажены, а сами они были окружены толпой священников и монахов. Абу-Убайд приветствовал полководца следующими словами: «Господь отдал город в мою власть путем добровольной сдачи и избавил правоверных от необходимости сражаться. А разве я не наместник повелителя правоверных?» — с негодованием возразил Халид. «Разве я не взял город приступом? Неверные должны погибнуть от меча. Бейте их!» Жадные и бесчеловечные арабы были готовы исполнить это приятное для них приказание, и гибель Дамаска была бы неизбежна, если бы добросердечие Абу-Убайда не нашло поддержки в приличной его рангу благородной твердости. Он устремился промеж дрожавших от страха граждан и самых свирепых варваров и стал умолять этих последних святым именем Бога, чтобы они уважали данное им обещание, чтобы они сдержали свою ярость и дождались решения своих начальников. Вожди удалились в церковь Святой Марии, и после горячего спора Халид в некоторой мере подчинился разумным требованиям и авторитету своего сотоварища, который доказывал, что договор должен быть свято соблюдаем, что точное исполнение данного слова доставит мусульманам и материальные выгоды, и общее уважение, и что движимые недоверием и отчаянием остальные сирийские жители будут оказывать мусульманам упорное сопротивление. Было решено, что меч будет вложен в ножны, что та часть Дамаска, которая сдалась Абу-Убайду, немедленно воспользуются выгодами своей капитуляции и что окончательное решение будет предоставлено справедливости и мудрости халифа. Большинство населения положилось на обещание, что будет допущена веротерпимость и обязалось уплачивать дань. И до сих пор в Дамаске живут 20 тысяч христиан. Но мужественный Фома и сражавшиеся под его знаменем свободно рожденные патриоты предпочли бедность и изгнание. На соседнем лугу расположились лица духовного звания и миряне, солдаты и граждане, женщины и дети. Они наскоро и со страхом собрали самые ценные свои пожитки и покинули с громкими воплями или с безмолвной скорбью свои родные жилища и красивые берега Фарфора. Жестокосердый Халид не был растроган зрелищем их бедственного положения. Он оспаривал у жителей Дамаска право на какой-то хлебный магазин. Он пытался лишить гарнизон тех выгод, которые доставлял мирный договор. Он неохотно согласился на то, чтобы каждому из изгнанников было дозволено вооружиться или мечом, или копьем, или луком, и сурово объявил, что по прошествии 3 дней их можно будет преследовать и можно будет обходиться с ними, как с врагами мусульман.